Кем прихожусь им? Двоюродной сестрой или троюродной? А может быть, я вообще чужая? Чужеродное тело? Пришелец из космоса? Весь класс, повернув головы, косился на меня, ожидая с любопытством, куда же учительница пристроит меня. «Встань, Оля!» Уже без вдохновения, уставшая, пока остальных представляла, сказала Мария Филипповна. «А вот Оля, дети, еврейка». Что такое еврейка, я не знала. Хорошо это или плохо? И почему не такая, как большинство детей в классе? Почему меня назвали самой последней, ведь я учусь лучше других? И нас только двое самых лучших, я и Федя Телятников. Почему? Почему? Слово «еврейка», которое я услышала впервые, как ножом полоснуло меня по сердцу. Еще ничего не поняв, я нутром почуяла, что на меня поставили клеймо. «Я не еврейка!» — крикнула я в отчаянии. «Я москвичка!» И заплакала навзрыд. Я своими глазами видела, как пытают, и слышала крик истязуемого. До того только по кино знала, что это такое, да еще по рассказам про Лапидуса, который, несмотря на строгий запрет моей матери, ребенок будет плохо спать после таких историй, когда мы оставались одни, рассказывал мне, как его пытали на допросах при Сталине. «Что правда не умерла», — оправдывался Пра. «Ты передашь ее следующим поколениям». И вот мне самой привелось быть свидетелем пытки. И лишь тогда я поняла, всем своим существом ощутила, как это страшно. Мы проходили таможенный досмотр в московском аэропорту, когда навсегда покидали Россию. Весь наш багаж перерыли и оставили наши вещи в открытых чемоданах. Вещи, которые мама перед дорогой всю ночь гладила утюгом и аккуратно укладывала взъерошенным комом. Словно искали у нас запрятанные среди юбок и свитеров бриллианты или контрабандную литературу. Это при том, что у нас не только на бриллианты, на билеты еле хватило денег. А уж о подпольной литературе чего говорить? Мама такая трусиха, обходит политику за версту. Но это еще полбеды. Таможенникам положено рыться в вещах, а деликатность не входит в их обязанности. Страшно стало, когда маму и меня увели в отдельную комнату, закрыли двери, и две строгие бабы с деревенскими лицами, но в форме таможни, обе как сестры, похожие на мою учительницу Марию Филипповну, стали проводить личный досмотр. Маме велели раздеться догола, она растерялась, покраснела, но не стала перечить. Сняла пальто, потом туфли, потом кофточку, потом юбку и складывала все на стул. Обе бабы в форме смотрели на нас тусклыми рыбьими глазами, и хоть в комнате не было ни одного мужчины, мама смущалась, все больше и больше виновато смотрела в пол. Ей велели снять все остальное, и мама совсем растерялась, как прибитая. Трусики без гальтера уронила на пол и не подняла. Ладонями прикрыла груди, у меня закипели слезы. Кулаки сжались от гнева. Я сразу вспомнила кинофильмы про фашистские лагеря смерти. Вереницы голых женщин у входа в газовые камеры. Меня охватил ужас. Показалось, что эти бабы сейчас рявкнут что-нибудь на немецком языке, и моя безвольная, пришибленная мама пойдет туда, где уже выстроилась очередь голых женщин, лишь жалко улыбнувшись мне на прощание. Честное слово, у меня зашевелились волосы на голове. К счастью, меня не стали раздевать, а только ощупали чужими гадкими руками. А то я не знаю, что бы сделал. В любом случае, был бы скандал. Но все это лишь цветочки, ягодки были впереди. Одна из этих тварей увидела у меня в руках мишку, рыжего, плюшевого медведя, с янтарными круглыми глазами, в которых всегда вспыхивал огонь, когда солнечный луч попадал на них. Старенький, даже плешивый от моих объятий медвежонок. И не только от моих объятий. Его тискала в детстве моя мама, а до нее бабушка Люба, когда была еще ребенком. Медведь-ветеран, верно служивший трем поколениям и сейчас покидавший Россию вместе со мной как член семьи, чтобы когда-нибудь, когда у меня появятся дети, стать их любимой игрушкой. Из всех игрушек, богатых и нарядных, я отдала предпочтение ему, когда мама сказала, что я должна выбрать что-нибудь одно. Мишка был такой родной, такой потертый и облезлый, как живой. Он был говорящим медвежонком. Стоило его наклонить, как внутри в его брюхе. Раздавалось недовольное медвежье рычание. А когда я его брала с собой в постели, засыпая, крепко прижимала к себе, он начинал ласково урчать. Он мне был как младший любимый братик. И я могу поклясться единственным, кто понимал меня в нашей семье, если не считать прадедушку Лапидуса. Однажды меня наказали за что-то и оставили одну в комнате. Я сидела на полу и ревела в три ручья. Мишка сидел в углу и пялил на меня свои грустные янтарные глаза. «Никто меня не жалеет», — горько пожаловалась я ему. «А я?» — спросил Мишка. «Честно, я ленинская, клянусь, я к нему не приблизилась, не коснулась рукой, не пошевелила. Он сам издал этот звук». «Тебе померещилось», — отмахнулась от меня бабушка Люба, когда я ей рассказала об этом. «Звуковая галлюцинация», — сказал дедушка Лёва. «Ребёнка надо отвезти к врачу». А мой умный папа, лектор общества по распространению политических и научных знаний, сказал авторитетно: «Неразгаданные тайны природы». Я обиделась на них, прижала Мишку к груди и сказала ему в мохнатое ушко: «Пойдём отсюда, миленький, нас здесь не понимают». И он согласно заурчал. «И вот в аэропорту». Эти две таможенные бабы с рыбьими глазами увидели моего Мишку и попросили, чтобы я им его показала. Я, ничего худого не подозревая, протянула его им. Баба взяла его в свои ручищи, а другая достала из сумки длинную вязальную спицу и как штыком проткнула медвежонка насквозь. Как мне потом объяснила мама, этаким путем проверяли, не зашиты ли в Мишкином брюхе